Часть 9, глава 1. Выйдя из спальни консульша вслед за старым доктором Грабовым и молодым доктором Лангхальсом, отпрыском известного рода Лангхальсов, в маленькую столовую сенатор Буденброк притворил за собой дверь и повел обоих врачей вверх по лестнице, через коридор и ротонду в ландшафтную, где из-за сырой и холодной осенней погоды уже топилась печь. «Разрешите на минутку задержать вас, господа. Моя тревога вам понятна. Прошу садиться. Успокойте меня, если это возможно». «Полноте, любезный господин сенатор», — отвечал доктор Грабов. Он уже удобно сидел в кресле, уткнувшись подбородком в свой галстук и прижимая к животу шляпу, в то время как доктор Лангхальс, коренастый брюнет с остроконечной бородкой, с подстриженной бобриком шевелюрой, красивыми глазами и фотоватым выражением лица, поставив цилиндр на ковер рядом с креслом, молча рассматривал свои необыкновенно маленькие руки, поросшие черными волосами. «Для серьезного беспокойства пока что оснований не имеется. Смею вас уверить, что пациентки с таким относительно стойким организмом, как у нашей дорогой госпожи консульши, за долгие годы я успел узнать эту стойкость в ее возрасте, должен вам сказать, прямо-таки удивительную». «Вот именно в ее возрасте», — с беспокойством прервал его сенатор, покручивая свой ус. «Я, конечно, не берусь утверждать, что ваша матушка сможет завтра же отправиться на прогулку», — мягко продолжал доктор Грабов. «Такого впечатления, вероятно, не сложилось и у вас, дражайший господин сенатор. Нельзя отрицать, что за последние сутки катар сильно обострился. Мне очень не понравился вчерашний озноб, а сегодня уже появились покалывания в боку и некоторые признаки удушья. Да и жарок есть, небольшой, но все-таки жарок. Одним словом, дорогой мой господин сенатор, приходится, к сожалению, констатировать, что легкое немного затронуто». «Так значит, воспаление легких?» — спросил сенатор, переводя взгляд с одного врача на другого. «Да, воспаление легких», — подтвердил доктор Лангхальс, слегка наклонив голову с видом корректным и серьезным. «Что поделаешь, небольшое правостороннее воспаление», — снова заговорил доктор Грабов, «которое нам необходимо будет тщательнейшим образом локализовать». «Так значит, поводы для серьезного беспокойства все же имеются?» Сенатор, затаив дыхание, не сводил глаз с лица говорящего. «Беспокойство? О, как я уже сказал, нам прежде всего надо побеспокоиться о том, чтобы остановить развитие болезни, смягчить кашель, сбить температуру. Ну, тут хинин свое дело сделает. И потом еще одно, любезнейший сенатор. Ни в коем случае не пугаться тех или иных отдельных симптомов. Идет? Если усилится ощущение удушья, или если вдруг ночью появится бред, а на утро, может быть, и мокрота красновато-бурого цвета, или даже с кровью, все это, безусловно, логично, безусловно, вытекает из самого хода болезни, безусловно, естественно. И, пожалуйста, подготовьте к этому и нашу милую, уважаемую госпожу Перманедер, которая так самоотверженно ухаживает за больной. А, кстати, как ее здоровье? Я чуть было не позабыл спросить, как у нее последние дни обстоит с желудком. Как всегда, я ничего нового не знаю. Впрочем, забота об ее самочувствии сейчас, конечно, несколько отступает перед... Разумеется. Кстати, наш разговор навел меня на мысль. Госпоже Перманедер нужен покой, особенно в ночное время. А мамзель Зеверин одной, конечно, не управится. Что если бы взять сиделку, любезный господин сенатор? Имеются же у нас серые сестры, за чьи интересы вы всегда так благожелательно заступаетесь. Сестра-начальница будет рада вам услужить. Вы считаете это необходимым? Я предлагаю, для удобства. Этим сестрам цены нет, Их опытность и спокойствие так благотворно действуют на больных, в особенности при заболеваниях, которые, как я уже говорил, связаны с целым рядом неприятных симптомов. Итак, повторяю, спокойствие, спокойствие, дражайший господин сенатор. Да? А в остальном посмотрим. Сегодня вечером мы ведь заглянем снова. Несомненно. Доктор Лангхальс взял цилиндр и поднялся вслед за своим старым коллегой. Но сенатор остался сидеть. Он не все еще выспросил, хотел еще раз попытать врачей. «Одну минутку, милостивые государи», — сказал он. «Мой брат Христиан — человек нервный и панический. Как вы советуете, сообщать мне ему о болезни матери или нет? Не следует ли поторопить его с приездом?» «Вашего брата нет в городе?» «Нет, он в Гамбурге. Ненадолго. По делам, насколько мне известно». Доктор Грабов переглянулся со своим коллегой, потом засмеялся и потряс руку сенатора. «Ну и пускай себе спокойно занимается делами. Зачем попусту пугать его? Если бы в состоянии больной наступило изменение, делающее его присутствие желательным, ну, скажем, для ее успокоения, для поднятия жизненного тонуса. Но это успеется, всегда успеется». Пройдя через ротонду и коридор, все трое еще задержались несколько минут на площадке лестницы. Разговор теперь шел уже о другом, о политике, о потрясениях и переворотах, вызванных только что окончившейся войной. «Ну что ж, теперь настанут хорошие времена, ведь правда, господин сенатор? В стране много денег, да и настроение везде и всюду бодрое». Сенатор им поддакивал, впрочем, довольно вяло. Он подтвердил, что после объявления войны очень оживилась торговля хлебом с Россией. Упомянул также об увеличении оборотов в порту в связи с поставками овса для нужд армии. Но прибыли, по его мнению, распределялись очень неравномерно. Врачи ушли, и сенатор вернулся в комнату больной. По дороге он обдумывал то, что сказал ему Грабов. В словах старого доктора было много недоговоренного. Он, несомненно, воздерживался от решительного высказывания. Единственными ясными его словами было «воспаление легких», и эти два слова не прозвучали утешительнее от того, что доктор Лангхальс перевел их на язык науки. «Воспаление легких в ее годы?» Уже одно то, что в дом приходили два врача, вселяло тревогу, хотя Грабов сумел устроить это как-то, между прочим, почти незаметно. Старый доктор заявил, что днем раньше или днем позже ему все равно пора на покой. Практику свою он намерен передать молодому Лангхальсу, и поэтому ему прям-таки доставляет удовольствие заблаговременно вводить своего будущего преемника в дома некоторых пациентов. Когда сенатор вошел в полутемную спальню, лицо у него было бодрое, движения энергические. Он так привык скрывать заботу и усталость под выражением спокойной уверенности, что эта маска почти сама собой в результате мгновенного усилия воли появлялась на его лице. Госпожа Перманедер сидела у кровати, полог которой был откинут, и держала в своих руках руку матери. Консульша, опираясь на высоко взбитые подушки, повернула голову к вошедшему и испытующе посмотрела ему в лицо своими светло-голубыми глазами. Взгляд у нее был сурово спокойный, хотя в то же время полный напряженного, настойчивого ожидания, и, может быть, от того, что она смотрела искоса, почти коварной. Кроме некоторой бледности, сквозь которую на щеках проступали пятна лихорадочного румянца, в лице ее не было следов ни болезненной изнуренности, ни слабости. Старая консульша внимательно следила за ходом болезни, еще внимательнее, чем ее близкие, ибо в конце концов кто же и мог быть заинтересован в этом более, чем она? Консульша весьма опасливо относилась к этой своей болезни, и отнюдь не была склонна спокойно улечься и предоставить ей идти своим чередом. «Что они сказали, Томас?» — спросила она таким твердым и оживленным голосом, что сразу же сильно закашлялась. Она сжала губы и попыталась удержать этот приступ, но кашель все равно прорвался и заставил ее схватиться рукою за правый бок. «Они сказали», — отвечал сенатор, переждав приступ кашля и гладя ее руку, «что наша дорогая матушка через несколько дней снова будет на ногах. И через несколько дней, а не сейчас, только потому, что этот противный кашель слегка затронул легкое, что, впрочем, вполне естественно». «У тебя, конечно, не воспаление легких», — прибавил он, заметив, что ее взгляд сделался еще настойчивее. «Хотя и в этом не было бы ничего страшного, бывает и хуже. Одним словом, оба врача говорят, что легкое чуточку раздражено, и они, видимо, правы. А где же Зеверин?» «Она пошла в аптеку», — ответила госпожа Перманедер. «А вот видите, опять потребовалось бежать в аптеку. А у тебя, Тони, такой вид, что, кажется, ты вот-вот уснешь. Нет, так не годится. По-моему, хоть на 2-3 дня, но нам надо пригласить сиделку. А вы как считаете? Я вот сейчас возьму, да и пошлю к начальнице моих серых сестер. Наверное, у нее кто-нибудь найдется». «Томас», — сказала консульша, на этот раз тихим голосом, чтобы не вызвать нового приступа кашля. «Поверь, ты многих против себя восстанавливаешь своим вечным покровительством, этим католическим серым сестрам в ущерб черным протестантским. Для тех ты добился ряда существенных привилегий, а для этих ровно ничего не делаешь. Должна тебе сказать, что пастор Прингсгейм на днях мне просто жаловался на тебя». «Ну, это ему не поможет. Я убежден, что серые сестры преданнее, самоотверженнее, усерднее черных. Протестантки — это не то. Они только и думают, как бы выскочить замуж. Словом, это девицы вполне земные, эгоистичные и заурядные. Серые куда возвышеннее. Они, честное слово, ближе к небу. И именно потому, что они мне многим обязаны, на них и следует остановить наш выбор. Для нас было просто благодеянием присутствие сестры Леандры, когда у Гано с такими мучениями прорезывали зубы. Ах, только бы она оказалась свободной!» И сестра Леандра пришла. Она неслышно положила свою сумочку, сняла плащ и серый чепец, надетый поверх белого, и под тихое постукивание четок, висевших у пояса, мягкая и благожелательная, приступила к работе. Она день и ночь ходила за избалованной нетерпеливой больной, и потом, дождавшись другой сестры, молча, чуть ли не стыдясь своей человеческой слабости, уходила домой, чтобы, немножко поспав, снова вернуться к своим обязанностям. Консульша требовала непрестанного ухода, ибо по мере ухудшения ее состояния весь ее интерес, все мысли сосредоточивались на болезни, за которой она неустанно наблюдала со страхом и нескрываемой ненавистью. Светская дама, некогда упорная и наивно любившая безмятежную жизнь, да и жизнь вообще, она все последние годы посвятила религии и благотворительности. Почему? Может быть, не из одного только уважения к памяти своего покойного супруга, но из неосознанного желания примирить небо со своим неуемным жизнелюбием и побудить Господа даровать ей мирную кончину вопреки ее упорной приверженности к жизни. Но мирно отойти она не могла. Ряд тяжелых переживаний, выпавших на долю консульши, не согнул ее стройной фигуры. Взор ее оставался неизменно ясным. Она любила давать парадные обеды, изящно и богато одеваться, не замечать или хотя бы сглаживать то неприятное, что порою творилось вокруг нее, и благосклонно принимать знаки уважения. Уважение, которое повсюду снискал себе ее старший сын.